открываю окна роста. Я сегодня новый Маяковский. Запутанные улицы, дворы, где до самого утра с тобой терялись мы. Подорванными дождями, за черными очками снова встречаемся, пьем кофе, молчим, не поднимая глаз. Ну все, мне пора, между завтра и вчера море иллюзий. Сорвав якоря, начинаем жить с нуля. Верим и любим, чужие в новых странах, свои на старых картах. Религия обманна, огни большого города. И на всех одной кредиткой платят за любовь. И курят сигареты, мотаются по свету. Снова встречаются, пьют кофе, молчат, не поднимая глаз. Ну все, мне пора, между завтра и вчера море иллюзий. Начинаем жить с нуля. Верим и любим, чужие в новых странах, свои на старых картах. Религия обманна, огни большого города. Старых картах религия обманна.